Параграф 11. Отношение государства и права к собственности. Первая форма собственности, как в античном мире, так и в средние века, это племенная собственность, обусловленная у римлян главным образом войной, а у германцев скотоводством. У античных народов, вследствие того, что в одном городе жило совместно несколько племен, племенная собственность имела форму государственной собственности, а право отдельного индивида на нее ограничивалось простым владением – possessio, которое, однако, как и племенная собственность вообще, распространялось лишь на земельную собственность. Частная собственность, в собственном смысле слова, появляется у древних, как и у современных народов, лишь вместе с движимой собственностью. Рабство и общность, Gemeinwesen, Dominium ex iure curitum, владение на основании права римских граждан. У народов, ведущих свое происхождение от Средневековья, племенная собственность проходит ряд различных ступеней. Феодальные земельные собственности, корпоративной движимой собственности, мануфактурного капитала, прежде чем превратиться в современный, порожденный крупной промышленностью и всеобщей конкуренцией капитал, в чистую частную собственность, отбросившую всякую видимость общности Gemeinwesen и устранившую какое бы то ни было воздействие государства на развитие собственности. Этой современной частной собственности соответствует современное государство, которое посредством налогов постепенно бралось на откуп частными собственниками и, благодаря государственным долгам, оказалось полностью в их власти. Само существование этого государства, регулируемое повышением и понижением курса государственных ценных бумаг на бирже, целиком зависит от коммерческого кредита, оказываемого ему частными собственниками, буржуа. Так как буржуазия уже не является больше сословием, а представляет собой класс, то она вынуждена организоваться не в местном, а в национальном масштабе и должна придать своим обычным интересам всеобщую форму. Благодаря высвобождению частной собственности из общности, Gemeinwesen, государство приобрело самостоятельное существование наряду с гражданским обществом и вне его. Но на деле государство есть не что иное, как форма организации, которую неизбежно должны принять буржуа, чтобы как вовне, так и внутри страны взаимно гарантировать свою собственность и свои интересы. Самостоятельность государства существует в наше время лишь в таких странах, где сословия еще не до конца развелись в классы, где сословия, упраздненные уже в более передовых странах, еще продолжают играть известную роль, образуя некоторого рода смесь, где поэтому ни одна часть населения не может добиться господства над другими его частями. Таково в особенности положение в Германии. Наиболее же завершенным примером современного государства является Северная Америка. Новейшие французские, английские, американские писатели единодушно высказываются в том смысле, что государство существует только ради частной собственности, так что эта мысль уже проникла и в обыденное сознание. Так как государство есть та форма, в которой индивиды, принадлежащие господствующему классу, осуществляют свои общие интересы, и в которой все гражданское общество данной эпохи находит свое концентрированное выражение, то из этого следует, что все общие установления опосредствуются государством, получают политическую форму. Отсюда и происходит иллюзия, будто закон основывается на воле, и притом на оторванной от своей реальной основы, свободной воле. Точно так же и право, в свою очередь, сводит затем к закону. Частное право развивается одновременно с частной собственностью из разложения естественно сложившейся формы общности, Gemeinwesen. У римлян развитие частной собственности и частного права не имело дальнейших промышленных и торговых последствий, потому что весь их способ производства оставался неизменным. Пометка Энгельса на полях. Ростовщичество. Для современных народов, у которых промышленность и торговля разложили феодальную форму общности Gemeinwesen, с возникновением частной собственности и частного права началась новая фаза, оказавшаяся способной к дальнейшему развитию. Первый же город, который в средние века развернул обширную морскую торговлю, Амальфи, выработал и морское право. Итальянский город Амальфи был в X-XI веках процветающим торговым центром. Морское право города Амальфи, Табула Амальфитана, действовало по всей Италии и имело широкое распространение в средиземноморских странах. Как только промышленность и торговля, сперва в Италии, а позже и в других странах, развили дальше частную собственность, тотчас же было вновь воспринято и получило силу авторитета тщательно разработанное римское частное право. Когда впоследствии буржуазия усилилась до такой степени, что государи стали защищать ее интересы, чтобы с ее помощью сокрушить феодальную знать, тогда во всех странах, во Франции в XVI веке, началось настоящее развитие права, происходившее повсюду, за исключением Англии, на основе Римского кодекса. Но и в Англии для дальнейшей разработки частного права, в особенности в той его части, которая относится к движимому имуществу, пришлось обратиться к принципам римского права. Не надо забывать, что право точно так же не имеет своей собственной истории, как и религия. В частном праве существующие отношения собственности выражаются как результат всеобщей воли. Одно уже «jus utendi et abutendi» — право употребления и злоупотребления, то есть право распоряжаться вещью по своему произволу, свидетельствует с одной стороны о том, что частная собственность стала совершенно независимой от общности Gemeinwesen, а с другой — об иллюзии, будто сама эта частная собственность основана исключительно на частной воле, на произвольном распоряжении вещи. На практике понятие «абути» — «злоупотреблять» — имеет очень определенные экономические границы для частного собственника, если он не хочет, чтобы его собственность, а значит и его «jus abutendi» — право злоупотребления, перешли в другие руки. Ибо вообще вещь, рассматриваемая только в отношении к его воле, не есть вовсе вещь. Она становится вещью, действительной собственностью, только в процессе общения и независимо от права. Отношение — то, что философы называют идеей. Пометка Маркса на полях. Отношение для философов равнозначно идее. Они знают лишь отношение человека к самому себе, и поэтому все реальные отношения становятся для них идеями. Эта юридическая иллюзия, сводящая право к чистой воле, неизбежно приводит при дальнейшем развитии отношений собственности к тому, что то или другое лицо может юридически иметь право на какую-нибудь вещь, не обладая ею фактически. Если, например, вследствие конкуренции какой-нибудь земельный участок перестает давать ренту, то собственник его все же продолжает юридически иметь право на него вместе с jus utendi et abutendi. Но ему нечего делать с этим правом. Как земельный собственник он не имеет ничего, если только не обладает сверх того достаточным капиталом для обработки своей земли. Этой же иллюзией юристов объясняется то, что для них и для всякого кодекса является вообще простой случайностью, что индивиды вступают между собой в отношения, например, заключают договоры. Эти отношения рассматриваются ими как такие, в которые по желанию можно вступать или не вступать, и содержание которых всецело зависит от индивидуального произвола договаривающихся сторон. Всякий раз, когда развитие промышленности и торговли создавало новые формы общения, например, страховые и тому подобные компании, право вынуждено было их санкционировать как новые виды приобретения собственности. Параграф 12. Формы общественного сознания. Влияние разделения труда на науку. Роль репрессии в государстве, праве, морали и так далее. В законе буржуа должны дать себе всеобщее выражение именно потому, что они господствуют как класс. Естествознание и история. Не существует истории политики, права, науки и так далее, искусства, религии и так далее. Заметка Маркса на полях общности, dem Gemeinwesen, в том виде, в каком она выступает в античном государстве, в феодальном строе, абсолютной монархии, этой связи соответствуют в особенности религиозные представления. Почему идеологи ставят все на голову? Проповедники религии, юристы, политики. Юристы, политики, государственные деятели, вообще моралисты, проповедники религии. По поводу этого идеологического подразделения внутри одного класса. Первое. Обособление профессии вследствие разделения труда. Каждый из них считает свое ремесло истинным. Относительно связи их ремесла с действительностью, они тем неизбежнее создают себе иллюзии, что это обусловлено уже самой природой данного ремесла. Отношения становятся в юриспруденции, политике и так далее, в сознании, понятиями. Так как они не возвышаются над этими отношениями, то и понятия об этих отношениях превращаются в их голове в застывшие понятия. Судья, например, применяет кодекс, потому что он считает законодательство истинным активным двигателем. Почтение перед своим товаром, ибо их профессия имеет дело с всеобщим. Идея права, идея государства. В обычном сознании дело поставлено на голову. Религия есть с самого начала сознание трансцендентности, возникающее из действительной зависимости. Выразить это популярнее. Традиция в области права, религии и так далее. Индивиды всегда исходили, всегда исходят из себя. Их отношения представляют собой отношения действительного процесса их жизни. Откуда берется, что их отношения приобретают самостоятельное, противостоящее им существование, что силы их собственной жизни становятся силами, господствующими над ними? Если ответить одним словом, разделение труда, ступень которого зависит от развития производительной силы, достигнутого в данный момент. Земельная собственность, общинная собственность, феодальная, современная, сословная собственность, мануфактурная собственность, промышленный капитал. Написано Марксом и Энгельсом в Брюсселе между ноябрем 1845 и августом 1846 года. Впервые опубликовано на русском языке в архиве Маркса и Энгельса, книга 1, 1924 год.